Джиму показалось, или в голосе мужчины действительно мелькнули заискивающие нотки? «Когда ты летишь?» «Завтра». «Уже знаешь, где приземлишься?» «В Москве», — разговор утомил Петру. «Пожалуйста, когда приземлишься, немедленно пошли мне письмо». «Хорошо». «Я люблю тебя». «И я тебя». Девушка отключила коммуникатор, но осталась сидеть перед ним, задумчиво разглядывая свое отражение в почерневшем экране. «Твой старик?» Джим подплыл к Петре. «Нет, отец». «Я это и имел в виду». Девушка холодно посмотрела на инструктора. «Мой старик — это дед. А звонил отец. Теперь все понятно». Звонок сильно испортил ей настроение. «Деда ты любишь больше». Взгляд Петры чуть потеплел. «Дед умный». И снова лед. «А отец женился на матери из-за денег». «Извини». «Ничего». Девушка подлетела к бару, выбрала маленький бокал с водкой, выпила, швырнула опустевшую емкость в утилизатор и подмигнула Джиму. «Вернемся к твоим трюкам». Анклав. Москва. Территория. Сити. Подсолнух. Начало рабочего дня. Поспать никому не удалось. В свое время, выбирая, как будет выглядеть штаб-квартира Науком, директорат корпорации отверг этот проект. Предложение архитектора Власова выглядело довольно романтичным, мягко говоря, странным, и, казалось, совсем не отражало внутреннюю суть крупнейшего в мире производителя оружия. Длиннющий цилиндрической формы небоскреб, оснащенный небольшими листьями вертолетных площадок, венчался потрясающим круглым цветком, расположенным под небольшим углом к зданию и придающим ему сходство с подсолнухом. Власов не зря считался сумасшедшим. До того, как его навсегда закрыли в соответствующей клинике, он успел построить всего 4 комплекса, и штаб-квартира Науком была самой бредовой по замыслу и самой красивой по исполнению. Президент корпорации Игорь Александрович Холодов лично настоял именно на этом проекте. И невероятный подсолнух украсил Сити, сразу же став одной из достопримечательностей Анклава. Даже сейчас, когда архитектурные находки Анклавов перестали удивлять, находились люди, специально приезжающие в Москву, чтобы полюбоваться на грандиозный, тянущийся к солнцу цветок. Разумеется, кабинет Холодова располагался на самом верху штаб-квартиры. Венчал собой строение и площадью соответствовал небольшому футбольному полю. Но в этом не было хвастовства. Игорь Александрович, мужчина крупный, широкий в кости, недолюбливал тесное пространство. «Значит, атака будет в ближайшие дни?» Холодов подвел черту под изложенными Кауфманом новостями. «В ближайшие», — подтвердил Макс. «Думаю, в течение 2-3 суток». «Поднебесники нашли ломщика, не испугавшегося твоей репутации», — усмехнулся Старович. Геннадий Старович, третий и последний участник совещания, являлся директором финансового департамента Науком и контролировал колоссальные средства корпорации. Стратегия, тактика и база. 3 человека, собравшиеся в кабинете президента, были не просто сослуживцами или компаньонами. Это был коллективный ум неофициального и не имеющего права на жизнь объединения «Московский клуб» – мощного союза транснациональных корпораций. Положение об анклавах сурово запрещало создание подобных групп. Зачем, помимо всего прочего, обязан был следить местный директор СБА? «Завербовали», – поправил финансиста мертвый. Тао взял чайку год назад и предложил простой выбор – вербовка или китайская каторга. После кратковременной экскурсии в тюрьму Чайка принял правильное решение. «Я не очень разбираюсь в этих вещах», — пробурчал Холодов. «Чайка хороший ломщик?» «Великий. Он наследил во многих анклавах». «Я не помню, чтобы у нас были с ним проблемы». «Он избегал связанных с Москвой контрактов после одной старой истории», — скупо ответил Кауфман. «Но поверьте мне на слово, Чайка хорош». «Ты с ним справишься?» — осведомился президент Науком. «Постараюсь», — улыбнулся мертвый. «Собственно, это моя работа». «И как ты найдешь этого Чайку?» В отличие от Холодова, Старовичу нечасто приходилось погружаться в проблемы безопасности, а потому вопрос финансового гения Науком прозвучал странно. Для опытных людей, разумеется. «Гена, я не буду никого искать», — любезно ответил Кауфман. «Придут ломать сеть?» — повяжу. «А если не придут?» «Не повяжу. Так просто. В анклаве живет 40 миллионов человек», — вздохнул Макс. «Я знаю, что ломщик едет. Я знаю, кто едет. но я понятия не имею, когда он появится, откуда и как выглядит. У Чайки новое лицо, новые документы, новая балалайка. Я пытаюсь контролировать тех его друзей, о которых мне известно. Но это далеко не все его связи. Разумеется, у меня есть кое-какие планы, наработки, которые позволяют мне чувствовать себя уверенно. Но брать Чайку я буду во время атаки. Ты даже не знаешь, когда она будет. В ближайшие дни, пожал плечами мертвый. И не знаешь, откуда. Только изнутри. В этом вопросе Кауфман был категоричен. Сломать внутреннюю сеть снаружи невозможно. Так что атака пойдет с корпоративных территорий. Сети, университет Колыма или Царское село. Сейчас мы пытаемся просчитать, откуда именно. Гена, хватит лезть в вопросы, в которых не разбираешься. Мягко улыбнулся Холодов. Расскажи лучше, что творится на биржах. У меня все окей. Уверенно, почти не раздумывая, ответил Старович. Чувствовалось, что он взялся за хорошо знакомую тему, о которой мог говорить часами. С тех пор, как прошла утечка из Воронежа, Фадеев непрерывно играет на повышение. Он скупает все акции МОС, тех, которые появляются на торгах. Его фонды кажутся неистощимыми. Все его фонды пришли. Из Гонконг Фрибанк. Буркнул мертвый. За Фадеевым стоят поднебесники. Но никто не может этого доказать, даже ты. Кауфман молча развел руками. Положение об анклавах жестко запрещало государствам приобретать акции корпораций. Последний, связанный с этим запретом скандал, случился 7 лет назад с NDC. И с тех пор это правило выполнялось скрупулезно. Транснациональные монстры тщательно заботились о своей независимости. «Никто, кроме китайцев, не дал бы Фадееву такие деньги», — повторил Кауфман. «Индусы играют честно, а штатники Роману не доверяют». «Я был лучшего мнения о Фадееве», — кивнул Холодов. «Брать деньги в Народной Республике — моветон». «Я что-то не понимаю», — развел руками Геннадий. «Если китайцы собираются ломать Мостех, зачем им вкладывать миллиарды в покупку его акций?» «Народная Республика желает получить разработку Воронежской лаборатории любой ценой», — терпеливо объяснил Кауфман. Старович был человеком цифр, математических схем. Он не очень хорошо разбирался в интригах, и Макс привык, что некоторые вещи компаньону приходится объяснять по нескольку раз. Или поднебесники купят Мостех через Фадеева, который отдаст им информацию. Или сломают сеть и возьмут разработки сами. Первый вариант ненадежен. После старого скандала с покупкой NDC. СБА уже задает вопросы Фадееву относительно источников его финансирования. Но пока Роман отбивается. На втором пути стою я и все структуры безопасности анклава Москва. Каждый путь может закончиться неудачей. Поэтому поднебесники решили пойти по обоим. Бюджет Народной Республики это позволяет. «Сложно», — буркнул Геннадий. «Неэффективно. Нужно сосредоточиться на результате и просчитать оптимальный путь его достижения». «Нужно просто сосредоточиться на результате. Просчитать, какие дивиденды он принесет. И станет понятно, что экономить по дороге не следует». «Может, ты и прав», — после некоторого раздумья согласился Старович. «В общем, кашу мы заварили знатную», — подвел итог Холодов. «Расхлебаем?» «Расхлебаем», — уверенно бросил мертвый. «И Чинчи не помешает. Мне кажется, твой заместитель слишком лоялен к Цюриху и лично к Марате». «Это его работа», — улыбнулся Кауфман. «Эдди Чинчо приглядывает за мной». «Так не помешает?» «Нет,